Помимо моих родителей, их друзей, заезжего режиссера и папиного продюсера, я обнаружил в просторной уборной дирижера, а также двух вокалистов, баса, исполнявшего партию Рюица, с ним папа когда-то учился в консерватории, и меццо-сопрано, певшую Азучену, с которой этого баса, по маминым уверениям, связывали весьма романтические отношения. Был здесь и сам директор театра, решивший, видимо, не оставлять двух своих почетных гостей, папу и Вернера Фрая, в столь сложный момент. Но первой ко мне, само собой, бросилась мама. «Игорь, в чем дело? Почему ты не отвечаешь на звонки?» – требовательно спросила она, глядя на меня тревожными глазами. Я крепко обнял ее, поцеловал в щеку. «Извините, господа!» – я повысил голос, чтобы перекричать испуганных, взволнованных людей. «Случилось несчастье. Возле театра убиты два человека – мужчина и женщина. Женщина была на спектакле, мужчина ее встречал. У меня только один вопрос. Я сейчас его задам, вы мне быстренько ответите и можете быть свободными. Кому-нибудь из вас знакомо имя Аллы Сараченко или Николая Кузнецова?» Как писал кто-то из классиков, молчание было ему ответом. Я переводил взгляд с одного лица на другое, но кроме ужаса и растерянности не видел ничего. Артисты натуры тонкие, их поклонники, как правило, тоже, и сообщение о чьей-то смерти, тем паче на пороге святая святых театра, может надолго выбить их из колеи. «Повторяю еще раз, кто-нибудь знает Аллу Сараченко или Николая Кузнецова? Господа, это премьера, мы все понимаем, что больше половины зрителей – гости участников спектакля. Из оставшейся половины три четверти – люди, причастные к искусству, театроведы, критики, музыканты. Среди зрителей на премьере трудно найти человека, которого не знал бы хоть кто-нибудь из артистов, персонала или дирекции. Я задаю свой вопрос не потому, что милиция подозревает кого-то из вас, а только лишь потому, что нужно постараться собрать хоть какие-то первоначальные сведения об убитых, чтобы наметить направление поисков преступника. Тот же самый вопрос я буду задавать по очереди всем артистам и музыкантам оркестра, а потом всем остальным работникам театра, включая костюмеров и гримеров, сотрудников бутафорского цеха и рабочих сцены. Мне нужно найти человека, который пригласил убитую Аллу Сараченко на спектакль, не более того». Или, что тоже возможно, кто-то пригласил Николая Кузнецова, а он отдал свой билет Сараченко, потому что не мог или не хотел идти на спектакль. Я зря старался, пытаясь быть красноречивым и внятным. Мини-толпа в гримерке заволновалась еще больше, и вместо того, чтобы отвечать мне на мой вопрос, присутствующие начали громко обсуждать проблему между собой. Понадобилось несколько минут, чтобы навести в этом гвалте относительный порядок и получить окончательный ответ «нет». Никто из находящихся в данной комнате не приглашал на спектакль ни Аллу Сараченко, ни Николая Кузнецова, и имен таких они сроду не слыхали, и людей таких они знать не знают. Единственным, кто сохранил остатки чувства юмора, оказался папин продюсер Николай Львович, который к своему твердому «нет» добавил. Правда, в Великую Отечественную войну был такой знаменитый разведчик Николай Кузнецов. А еще есть Анатолий Кузнецов и Юрий Кузнецов, они в кино снимаются. Больше я людей с такой фамилией не знаю». Шутка получилась плоской, но ее хватило, чтобы люди хоть чуть-чуть расслабились. Вместо того, чтобы обсуждать личность убитых, все тут же переключились на бурный обмен мнениями о «Белом солнце пустыни», где главную роль сыграл Анатолий Кузнецов, и сериале «Менты», где играет Кузнецов Юрий. Ну, артисты, одно слово, артисты. Я вежливо попрощался и собрался было идти дальше. На мне оставались еще тенор Манрика, сопрано Леонора и мецца Инес. Но мама снова оказалась рядом, схватила меня за руку. «Егорушка, ты должен остаться на минутку. Папа хочет с тобой поговорить. Он знает кого-то из погибших?» — обрадовался я неожиданной удачи. «Нет, не в этом деле. Он хочет тебе что-то сказать. Подожди, сейчас все выйдут, и вы поговорите. Мамуль, мне нужно работать, опрашивать людей. Давай мы с ним попозже поговорим, ладно?» «Егор, но папа просит», — возмущенно зашептала она. Я оглянулся в надежде увидеть папу, который просит. Хотел бы я посмотреть на это зрелище. Папа в мою сторону не смотрел. Он целовал ручку маминой подруги, и, судя по выражению их лиц, они договаривались увидеться на банкете. Остальные члены высокого собрания торопливо просачивались в коридор, обрадованные разрешением покинуть здание. У меня возникло небезосновательное подозрение, что мамуля успела провести подготовительную работу к освобождению плацдарма для задушевного разговора отца с сыном. Уж больно организованные споры пустела помещение грим-уборной. «Мамуль, я сейчас займусь делом, а когда освобожусь, приеду в ресторан, хорошо?» — решительно заявил я. «Произошло убийство, это вещь серьезная и не терпит промедления. А разговор с папой — это что, не серьезно, по-твоему? В данной ситуации это серьезно только в одном случае, если он знает что-нибудь об убийстве. Если нет, то все остальное вполне может подождать до банкета, а то и до завтра. Он что-нибудь знает?» — строго спросил я. «Нет, но...» Тогда я пошел, передай папе мои извинения. Я слишком долго разбирался с мамулей и потерял время. Все успели выйти, остались только мои родители. «Егор, подойди сюда», — властно скомандовал папа. Спектакль был позади, на сегодняшний день связки можно было больше не беречь. И мне посчастливилось услышать все богатство модуляции красок знаменитого баритона. «Пап, давай потом, а?» — жалко пробормотал я. «Время поджимает, люди могут уйти, пока милиция им не разрешит. И чтобы их отпустить, нужно их сперва опросить. Ты что, всерьез собрался ходить по театру и задавать свои чудовищные вопросы?» Я оторопел. С каких это пор подобного рода вопросы стали считаться чудовищными? Идет обычная работа. Первоначальный сбор информации по делу об убийстве. Ничего чудовищного в этом сроду не было. «Да, собрался», — спокойно ответил я, даже не подозревая, какая буря вот-вот готова обрушиться на мою несчастную голову. «А в чем дело?» «Ты не посмеешь», — категорично заявил отец. «Я запрещаю тебе этим заниматься». «Вот это фокус! Чего-чего, а уж такого я не ожидал. Как это можно запретить работнику милиции заниматься его прямыми обязанностями?» «Конечно, запретить может начальник, это в порядке вещей. Но чтобы родной отец...» «Чудеса, право слово». «Пап, я, кажется, чего-то не понимаю». «Да, ты не понимаешь», — загремел знаменитый бархатный баритон. «Ты не понимаешь, что на карту поставлена моя репутация, которую я зарабатывал собственным горбом, а ты собираешься ее разрушить». «Каким образом? При чем тут твоя репутация?» Мама деликатно отошла в сторонку и уселась на краешек стула, дабы не мешать воспитательному процессу. «Интересно, она знала, о чем папа собирался со мной поговорить?» «Ты никудышный милиционер, ты не профессионал, ты не смог подняться выше какого-то идиотского участкового, ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, мне стыдно за тебя. Ты отнял у меня главную радость любого мужчины, право гордиться своим сыном, но это было мое горе, мое личное горе, и я переживал его в одиночку. А теперь ты хочешь, чтобы все вокруг узнали, какой у меня сын?» «Да, я оказался прав, этого я действительно не понимал. Неужели я такой тупой?» «Я не понимаю, каким образом моя работа на месте происшествия может тебя скомпрометировать. Что я могу сделать такого, за что тебе потом будет стыдно?» «Да все, все ты делаешь не так. Ты будешь вести себя как последний дурак, ты будешь задавать людям дурацкие вопросы, ты будешь выглядеть полным идиотом, и все станут надо мной смеяться и говорить. Подумай только, какой тупой, никчемный сын у Владимира Дорошина. Как жаль человека, такой достойный артист, такой замечательный певец и такой неудачный ребенок. Я этого не допущу». «Я не допущу, чтобы меня жалели, потому что я не смог вырастить достойного сына. Я не желаю, чтобы ты меня позорил, чтобы люди смеялись над тобой и надо мной. Ты немедленно одеваешься и едешь вместе со всеми в ресторан. И больше к театру. На пушечный выстрел не подходишь. Ты меня слышишь?» Впервые в жизни я слышал, чтобы отец так кричал. Со слухом у меня все в порядке. Даже критично настроенная мамуля всегда признавала, что слышу я хорошо. Но, вероятно, у меня не все в порядке с головой, потому что признать правоту отца я не мог. Может, я и вправду тупой?» Я бросил взгляд на маму, которая по-прежнему сидела на краешке стула с абсолютно прямой спиной и отсутствующим выражением лица. И я так и не смог понять, разделяет она папины идеи или нет. Всю жизнь она самоустранялась, если папенька начинал меня воспитывать. Я никогда не знал, согласна она с его чувствами и методами или нет. Я знал одно. Она слишком сильно любила папу, чтобы подвергать его авторитет сомнению в глазах ребенка. Поэтому, что бы он ни говорил или ни делал в отношении меня, мама не вмешивалась. По крайней мере, в моем присутствии. Вероятно, в ее концепцию правильных отношений отец, мать и сын вполне вписывалась возможность называть меня тупым и никчемным. Во всяком случае, она папу не осекла и защищать меня не кинулась. Забавно. Вот так в экстремальных ситуациях вылезает наружу истинное мнение о тебе других людей. Не могу сказать, что такое мнение меня порадовало. Да, я всегда знал, что родители считают меня неудачным ребенком. Но мне и в голову не приходило, что они при этом считают меня тупым, никчемным неумехой, не сделавшим карьеру из-за плохо устроенных мозгов. Я знал, что им не нравится выбранная мною профессия, что они не одобряют мою работу, но только сейчас я услышал, что я их позорю, что они, оказывается, стесняются меня, как стесняются родственников, алкоголиков или воров. Стыдятся одним словом. Какой кошмар. Пожалуй, даже кошмарище. «Папа, с чего ты взял, что я буду вести себя непрофессионально? С чего ты взял, что я не умею делать свою работу? Откуда у тебя такое мнение? Что ты вообще знаешь о моей работе?» «Я знаю, что ты имеешь дело исключительно с отбросами общества», — безапелляционно заявил он. «Может быть, ты умеешь разговаривать с бродягами и алкашами, но я не могу допустить, чтобы ты со своими методами совался к приличным людям. Все, Егор, разговор окончен. Ты берешь пальто и уходишь отсюда вместе с нами, и больше ни к кому из артистов и работников театра со своими вопросами не подходишь». «Я ясно выразился?» «Вполне», — покладисто ответил я. «Ты очень хорошо излагаешь. Я очень хорошо тебя понял». «Ну вот и ладно». Папа слегка сбавил тон и послал в мамину сторону торжествующий взгляд. Вот, мол, вот видишь, а ты боялась, что я не смогу его убедить. Я взял с вешалки свое пальто и пошел к двери. Если успею, приеду в ресторан, не ждите меня». С этими словами я вышел в коридор, направился в гримерку к тенору. Почему-то в этот момент мне было очень жалко маму. Виртуальная переписка. Адалиска, Морю. 27 декабря 2003 года. «Дорогая Море, не могу и не хочу больше врать тебе и прикидываться благополучной. Ты меня прости за то, что столько времени не писала тебе неправду. Я все время говорила, что у меня замечательный муж, и мы живем с ним душа в душу, и я купаюсь в богатстве, ни в чем не нуждаюсь, и вообще я в полном шоколаде. Знаешь, сначала так и было, когда мы поженились. Я получила все, о чем мечтала. Шубку из песца, шикарный дом, денег не считала. И так было классно. Когда я забеременела, Костик так радовался, и мне казалось, он хочет ребенка не меньше, чем я сама. Короче, все было тип-топчик. А потом постепенно вся эта благость превратилась в клетку, в которой меня заперли. Я даже домой к родителям не могу съездить. Костик не пускает, а я сама и не выберусь. Тем более с ребенком на руках. Здесь же никакого транспорта нет, а на такси нужны деньги, которых у меня нет. Костик дает только на то, на что считает нужным. И маму к себе не могу вызвать. Кости не разрешает. Нечего, мол, ей здесь делать. Даже не могу понять, как я пришла к такой жизни. Наверное, все случилось не сразу, не в один момент, а постепенно, но я не замечала. А спохватилась только теперь, когда... Нет, я опять вру. Вру, чтоб ты не обижалась, что я до сих пор писала тебе неправду. Я спохватилась уже давно, года полтора назад, может, поэтому и стала с тобой переписываться и в письмах делать вид, что все отлично. Надо же было как-то справляться. Мне и посоветоваться не с кем. Живу здесь, как в тюрьме. Подружки все дома остались, а новыми обзавестись негде. Вот и получается, что ты, Морюшка, стала моей единственной подругой. Как хорошо, что мы с тобой познакомились в чате и начали переписываться, а то б я с ума тут сошла от одиночества. Жалко, что я тебя никогда не видела. Может, пришлешь фотку? Хоть посмотрю на тебя. Если хочешь, пошлю тебе свою рожицу. Ну вот теперь самое главное. Костик уехал. Ты представляешь? На носу Новый год. У нас билеты куплены в Арабские Эмираты. Мы должны были втроем с дочкой завтра улетать на 2 недели. Дашенька так радовалась. Она ж совсем маленькая. И для нее пляж и теплое море посреди зимы – настоящее чудо. Мы уже чемоданы почти собрали. А он сегодня утром заявил: «Извини, но мы никуда не летим. Мне нужно срочно уезжать. Постараюсь к Новому году вернуться, но не обещаю». И уехал. «Ну как тебе это нравится?» Дашка врёв, я тоже. Разоралась, конечно, требовала, чтобы он объяснил, что это за срочность такая, что за дела вообще. А он молча собрался, сел в машину и уехал. Если до сегодняшнего дня я думала, что он ко мне относится вроде как к наложнице в гареме, то есть как путь к бесправному, но все-таки живому существу. Поэтому я и ник себе придумала, Адалиска. Женщина из гарема, но теперь чувствую, что я для него просто вещь, которую можно попользоваться, когда нужно, и можно сунуть в шкаф и забыть о ней, если нет надобности. Морюшка, милая моя, посоветую, как мне быть. Может, пока его нет, продать что-нибудь из вещей, на эти деньги уехать домой? Я имею в виду насовсем уехать, бросить его, взять Дашку, вернуться к родителям. Тех денег, что он оставил мне на жизнь, на билеты не хватит, а на продукты он деньги оставляет водителю, который ездит в магазин без меня. Черт, я только теперь начинаю понимать, какая я на самом деле беспомощная, и как я до этого докатилась. Ведь была же нормальной девчонкой, как все. Ответь мне, Море, посоветуй что-нибудь. Ты же такая рассудительная. И пришли фотографию, ладно? Странно, что мне до сих пор не было интересно, как ты выглядишь. Посылаю тебе свою самую любимую фотографию. На ней мы с Костей и Дашенькой в прошлом году. К нам на его день рождения приезжали Костины друзья. Я на ней такая счастливая. Целую тебя. Твоя Адалиска. Море Адалиски. 29 декабря 2003 года. Милая Адалиска, ты меня просто ошарашила. Прости, что не сразу отвечаю. Перед концом года всегда много работы. Закрутилась. Не чувствую себя виноватой за то, что писала мне неправду. Знаешь, в чем прелесть виртуального общения с незнакомыми людьми? В том, что можно писать чистую, неприкрытую правду и не бояться, что тебя будут совестить и упрекать. Ведь с человеком, которому твоя правда не понравится, можно просто перестать общаться. С живыми людьми так не получается, вот и лжем направо и налево, чтобы не испортить отношения или впечатление о себе. Ведь с этими людьми нам и дальше нужно как-то существовать. А можно и наоборот, наврать о себе с 3 короба, сочинить несуществующую жизнь и не бояться, что тебя разоблачат. Соблазн так велик, что очень немногим удается удержаться от него. Так что я тебя не виню, все нормально. Ведь не зря же мы с тобой переписываемся уже столько времени, а до сих пор не знаем настоящих имен. Ни ты моего, ни я твоего. Подписываемся по-прежнему теми же никами, которыми пользовались в чате сериалы, где мы с тобой познакомились. Слушай, какой ужас, а? Вот что значит служебная атмосфера? Сижу в офисе. У меня сейчас обед, но я на диете. Хочу к Новому году сбросить пару килограммов. а то в платье не влезу. И под воздействием обстановки формулирую свои мысли так, словно служебный документ пишу. Все подробно, с указанием деталей, как в докладной записке руководству. Можно подумать, ты не помнишь, где мы с тобой познакомились и какими никами подписываемся. Цирк. Ну хорошо, что ты мне сказала правду. Знаешь почему? Ты, кажется, готова натворить глупости, и мне хотелось бы удержать тебя от опрометчивых шагов. Выброси из головы немедленно мысль о том, что нужно собрать вещи и уехать с дочкой к родителям. Это полная чушь, и забудь о ней раз и навсегда. Твой муж, насколько я понимаю, зарабатывает более чем прилично, а просто так деньги сегодня никому не платят. За хорошие деньги нужно хорошо и много работать, и если работа требует отложить отпуск, его откладывают, не задумываясь. Так происходит у всех и всегда, поверь мне. Я ведь тоже так работаю и уже забыла, когда последний раз по-человечески отдыхала. Обычно такие ситуации возникают именно перед праздниками, особенно если намечаются несколько выходных дней или длинные каникулы. Ты понимаешь, что если вопрос не решить немедленно, то он зависнет уже надолго и всерьез. И после праздников может уже решиться совсем не так, как нужно, или не решиться совсем. Тебе просто колоссально повезло, что за все годы вашей совместной жизни с Костей такого не случалось. При нормальном ходе вещей такое происходит 2-3 раза в год. Только соберешься, закажешь отель, забронируешь билеты, раскидаешь все неотложные дела, и на тебе. Все отменяется, гипс снимают, клиент уезжает. Это первое. Теперь второе. Он не счел нужным сказать тебе, куда едет и по каким-то таким срочным делам. А почему он должен тебе все это объяснять? Ты что, полностью в курсе его служебных дел? Ты знаешь имена его начальников, коллег? Знаешь, кто из них чем занимается, чем живет, дышит? Ты знаешь, что конкретно твой муж делает на работе, какие у него повседневные служебные проблемы и заботы? Что у него получается, а что не получается совсем? Если да, тогда действительно странно, что он не объяснил тебе, куда и зачем уезжает. Но если нет, то твои претензии, милая моя Адалисочка, совершенно необоснованы. Это ему нужно было бы взять отгул, сесть рядом с тобой на целый день и подробно объяснять, что и как он делает, почему нужно срочно сделать то-то и то-то, иначе наступят такие-то и такие-то неблагоприятные последствия. А у него, насколько я поняла из твоего письма, времени было в обрез. И то мои слова справедливы только в том случае, если у вас вообще принято все обсуждать и объяснять. А у вас, судя по твоим письмам, это совсем не принято. Твой Костя и раньше с тобой служебными проблемами не делился. Поэтому и сейчас ему не пришло в голову это сделать. Не вздумай на него за это сердиться. Такой порядок существовал много лет. И если ты не бунтовала, у твоего мужа были все основания считать, что тебя это устраивает. Он не мог и не должен был предвидеть, что именно сегодня тебя это не устроит. Это второе. Да, тебя не устраивает та ситуация, в которой ты оказалась. И что? Ты хочешь перевалить свою проблему на родителей, которые живут отнюдь не в таком достатке, как ты сейчас? Кстати, твой Константин разрешает тебе посылать им деньги. Ты никогда об этом не упоминала, но в любом случае ты собираешься свалиться на них с ребенком. И на что ж вы будете жить? Ты родом из далекого маленького городка, рабочих мест там наверняка не в избытке, а дефицитной профессии у тебя в руках нет. Ты что ж полагаешь, что мама с папой обязаны кормить тебя и твоего ребенка? Нет. Они, конечно же, не откажут и не выгонят тебя. Они тебя очень любят и будут рады тебя видеть. А я в этом уверена. Но тебе самой-то не будет стыдно? Это третье. Адалиска, немедленно возьми себя в руки и прекрати истерику, слышишь? Твой муж из кожи вон лезет, чтобы обеспечить себе и вашей дочке достойный уровень существования, чтобы у тебя был просторный красивый дом, чтобы у Дашеньки были самые лучшие игрушки, чтобы вы могли посреди зимы увидеть пляж и теплое море. Господи, я так люблю море, я готова часами из него не вылезать, когда попадаю на юг. А уж теплое море зимой — это вообще что-то, что мне пока ни разу не удалось это пережить. Но я точно знаю, что у меня все получится. Пусть не сейчас, и даже не через год, но все равно получится. Я смотрю на фотографию, которую ты мне прислала, и радуюсь, что у тебя все так здорово. Симпатичный муж, очаровательная девочка, а сама ты просто красавица, глаз не оторвать. И участок у вас приличный, 30 соток, наверное, да? Там на фотографии видны сосны и даже пара елочек. И я готова голову дать на отсечение, что по деревьям хоть одна белочка добегает. Ты даже не понимаешь, как у тебя все хорошо, и брось дурью маяться. Костя любит тебя и ребенка, старается для вас. А отпуск? Ну что ж, не сейчас, так в другой раз съездите. Ты же не последнюю неделю на свете живешь. Кстати, ты елку-то нарядила или забыла, ударившись в рев? Ты только подумай, как это замечательно. Иметь возможность нарядить елку на собственном участке, на улице, когда кругом лежит настоящий снег, а не вата. Придумай что-нибудь веселое на Новый год, чтобы Даше было не скучно. Разведите костер перед домом, пожарьте шашлычки, попрыгайте вокруг нарядной елки, забудьте все обиды и постарайтесь чувствовать себя счастливыми. Адалисочка, родная моя, я понимаю, что не такого письма ты от меня ждала. Тебе нужны были от меня слезы и сопли, причитания по поводу того, какой твой Костик негодяй и какая ты несчастная. Знаешь, Я не намного старше тебя, если судить по твоей фотографии. Жизненного опыта у меня, наверное, тоже не сильно больше. Поэтому я не берусь учить тебя жизни. Но я финансовый аналитик, работаю в банке. Ты это знаешь. Я привыкла все раскладывать по полочкам, прежде чем начинать переживать и думать о последствиях, прежде чем что-то делать. Если тебе нужна моя помощь, то я ее тебе оказываю. Если тебе нужны причитания, то извини, милая. Но это только после праздников, когда я расслаблюсь, рассироплюсь, пущу пузыри, пролежав 3 дня на диване и просмотрев подряд несколько сериалов, и буду способна на чисто бабское восприятие мира. Между прочим, я запаслась к праздникам несколькими сериалами на кассетах, которые не смогла посмотреть по телевизору. Ты мне о них писала, и вот теперь я их посмотрю сама, и тогда буду обсуждать их с тобой со знанием дела. Свою фотографию пока не посылаю, знаешь, я что-то закомплексовала, ты такая красивая, оказывается. Гляжу на свои снимки и понимаю, что рядом с тобой буду выглядеть совсем-совсем не фонтанно. У меня внешность самая рядовая, ничего особенного, но мне почему-то хочется тебе понравиться. Поэтому в праздники, когда будет свободное время, порою из дома в поисках самой приличной фотографии. Ну вот. А я-то считала, что в рабочей зоопарке из меня ушло все бабское. Оказывается, кое-что еще осталось. Все, зайка моя, бегу, дела. Целую тебя крепко, не вешай нос, и как следует подумай над тем, что я сказала. Море. Адалиска морю. 31 декабря 2003 года. Милое море, с Новым годом тебя! Спасибо тебе за письмо. Я даже не ожидала, что можно так относиться к тому, что со мной случилось. У меня голова как-то не так устроена, как у тебя, и мысли складываются совсем другие. Ты очень умная, морюшка моя дорогая. И какая бы ни была у тебя внешность, ты для меня всегда будешь самой красивой на свете. Костик пока не вернулся. Я чувствую, что новогоднюю ночь буду коротать вдвоем с Дашкой. Хоть бы позвонил, урод. Желаю тебе счастья и спокойных выходных. Когда часы будут бить полночь, я представлю себе, что ты рядом со мной, и буду чокаться с тобой шампанским. Твоя Адалиска. Море Адалиски. 31 декабря 2003 года. Адалисочка, и тебя с Новым годом. Оставь все черные мысли в старом году, перестань сердиться на Константина и с радостью смотри в будущее. У тебя есть все, чтобы быть счастливой, так будь ею. Это и мое пожелание к Новому году, и приказ подруги. И когда часы будут бить 12, думай не обо мне, а о муже. И представляй себе, что он рядом. И мысленно чокайся с ним. И пожелай ему удачи и радости. Ему там не сладко в новогоднюю ночь в чужом месте, среди чужих людей. Ему одиноко, он скучает по тебе и по Дашеньке. Так посочувствуй ему и окажи моральную поддержку. Думай о нем с нежностью и любовью. И он обязательно это почувствует. Еще раз с Новым годом. Адалиска морю. 3 января 2004 года. Море, привет! Костя сегодня приехал. Такой виноватый, прям ужас, смотреть больно. Он очень расстроен, что оставил нас на Новый год одних. Приволок кучу подарков мне и Дашуне. Говорит, что очень хотел вернуться и, в принципе, должен был вернуться. Днем 31 декабря он уже сидел в аэропорту, ждал посадки на рейс и был уверен, что при всех пересадках успеет домой к полуночи. Но из-за погодных условий аэропорт, где он сидел, не выпускал и не принимал ни одного рейса. И якобы наш аэропорт тоже не принимал. И так 2 суток. В результате он перестал ждать, сдал билет и поехал на поезде. Не знаю, море, верить ему или нет. И хочется верить, и в то же время дурацкая какая-то ситуация, прям как в наших с тобой любимых сериалах. Мне все-таки кажется, что он врет. Знаешь почему? Я случайно подслушала, как он по телефону кому-то рассказывал. Сука, денег не взяла, морду воротит. Будто она аристократка гребаная, а сама живет как нищая. Меня выгнала, даже разговаривать не стала. Ты представляешь? Он ездил не по работе, а к какой-то женщине. Наверное, к своей любовнице, с которой он недавно поссорился и решил перед Новым годом помириться. Поперся на край света, повез ей подарок. Она его выгнала и мириться не стала, поэтому он и вернулся такой расстроенный. То есть не потому расстроенный, что не успел к нам на Новый год, а потому, что она ему дала отворот-поворот. Море, он мне изменяет. Господи, что мне делать? В голове каша какая-то, сумбур. То мне кажется, что я хочу ему поверить, и разговор об этой женщине действительно не связан с его изменой. То я чувствую, что совсем не верю ему. Он все врет про самолет и про то, что хотел встретить Новый год дома. Он с самого начала знал, что будет встречать праздник с ней, с этой сучкой. Что делать, моречка? Адалиска. Море Адалиски. 4 января 2004 года. Здравствуй, Адалиска. Приходится повторяться. Возьми себя в руки и не паникуй раньше времени. Я понимаю, что если ты послушала его слова о женщине, то трудно уверять себя, будто речь шла о мужчине. Давай будем исходить из того, что Константин действительно говорил о какой-то женщине. Варианты у нас с тобой 3. Первый – это в самом деле его любовница. Второй – это его давняя знакомая, отношения с которой давно перестали быть романтическими, и он тебе с ней не изменяет, во всяком случае, сейчас. И третье – это какое-то служебное дело. Может быть, ей нужно было просто сунуть взятку, чтобы решить вопрос, а она ее не взяла. Как видишь, оснований для ревности у тебя всего-навсего 33 с небольшим процента, а 33 – это все-таки не 100. Но если появляются сомнения, то их надо рассеивать по мере возможности. У меня, например, есть возможность узнать насчет задержанных рейсов. Если ты мне скажешь, куда он летал, то я все выясню. Хочешь? Целую тебя, море. Адалиска морю. 4 января 2004 года. Моречка, роднусь моя, я понятия не имею, в какой город он летал и вообще в какую сторону. Но вылетал он из нашего областного центра. Других аэропортов у нас поблизости просто нет, а вернулся поездом. По крайней мере, он так говорит. Я уж не знаю, верить ему или нет. Твоя Адалиска. Море Адалиски, 5 января 2004 года. Адалиска, можешь не волноваться и спать спокойно, я все узнала. 30-31 декабря вплоть до середины дня 1 января аэропорт в вашем областном центре не принял ни одного рейса. Там был страшный туман и нулевая видимость. Самолет посадить невозможно. Так что твой Костик тебя не обманывает. Правда? Здорово. Вздохни с облегчением и радуйся жизни. Зайка моя, ты все еще вся в переживаниях или уже можешь обсуждать самое насущное? Наши с тобой любимые сериалы. Я тут на празднике насмотрелась до одури. Каждый день по 10-12 серий. Зато душой отдохнула и от рабочих проблем отвлеклась. Хочу поболтать с тобой о трех жизнях, обменяться впечатлениями. Хотя ты, наверное, многое подзабыла, ведь ты же смотришь фильмы тогда, когда их показывают по телеку. А это было, кажется, весной или даже прошлой зимой. А я вот только сейчас удосужилась. Ты как, готова? У меня впереди еще 2 выходных дня до Рождества. И есть время, чтобы писать подробно и не спеша. А потом снова начнется работа. Целую, моя хорошая. Море. Хан. Ему все время было больно. Вот уже 3 месяца он живет с этой болью, а она все не утихает. Наоборот, с каждым днем делается все острее и невыносимее, потому что каждый новый день приносит новые мысли. Новые мысли порождают новые страхи, а новые страхи рождают новую боль. И ничего он с этим сделать не может. Некоторое облегчение наступает лишь ночью, когда он просыпается и слышит рядом дыхание жены, протягивает руку, касается ее плеча или волос и знает, она здесь. А утром все начинается сначала. Хан уходит на работу до самого вечера, пока Оксана не вернется домой, терзается своими страхами. Где она сейчас? Что делает? Сидит в своей конторе или встречается с ним, с Аркадием, бывшим мужем, отцом Мишки? Уже конец рабочего дня, минут через 20, если ничего срочного не случится, можно запирать кабинет и идти домой. Но Хан сидит за столом, тупо уставившись в разложенные бумаги, и не может преодолеть оцепенение, которое наваливается теперь все чаще и чаще. Он начал сам себя обманывать, придумывая предлоги, чтобы задержаться на службе, потому что пока он находится здесь, можно тешить себя слабой иллюзией покоя и привычного порядка. Как только он переступит порог квартиры и обнаружит, что Оксаны еще нет, снова навалятся страхи. Вернется ли? Может быть, как раз сегодня у них все решится. Аркадий скажет какие-то важные слова, после которых она поймет, что продолжает любить бывшего мужа и хочет забрать сына и уйти к нему. Он медленно перебирает листы сводок и отчетов, выключает компьютер, потом снова включает, курит. Входит в базу данных, бессмысленно бродит по лесам и равнинам информации, пытаясь придумать, что бы такое поискать, чтобы создать видимость полезного дела. Дело на самом деле не в проворот, но делать их не хочется. Мозги не настроены, и в то же время хочется чем-то занять голову, чтобы не думать о жене и об Аркадии. «Ты сам не знаешь, чего хочешь», — сердито говорит себе Хан. Звонок внутреннего телефона его радует. Даже если звонят из соседнего кабинета, чтобы узнать, не ушел ли он, и если на месте, то можно ли стрельнуть у него пару сигарет, все равно это оттяжка, отсрочка от неминуемого возвращения в дом, который сегодня может оказаться пустым. «Хан, хорошо, что не ушел», — слышится из трубки голос помощника начальника департамента. «Зайди к Григорию Ивановичу, он ждет». Начальник департамента, которого подчиненные за глаза называли дед Гришаня, засиживался на службе допоздна. Был он относительно молод для своего генеральского чина и высокой должности. Всего-то 43 года, чуть старше самого Хана. Календарной выслуги у него насчитывалось 26 лет. Но из этих 26 добрый десяток он провел в зонах военных действий – в Афганистане и Чечне. Так что, согласно кадровым инструкциям, выслуга у Григория Ивановича была весьма немаленькой. «Сколько у меня выслуги, столько многие из вас не проживут», – любил ворчать он, за что и был прозван сначала просто дедом, а потом дедом Гришаней. Невысокий, сухощавый, с реденькими седыми волосиками и глубокими морщинами, он и вправду в свои 43 напоминал старичка. Думал он медленно и основательно, говорил неторопливо, и каждый вызов к нему, особенно в конце дня, означал, что раньше, чем минут через 40, подчиненный из его кабинета не уйдет. Хана это вполне устраивало. Он прошел по длинному устланному красной коровой дорожкой коридору до лифта, спустился на этаж ниже и вошел в приемную. Помощник, который ему звонил, молодцеватый симпатичный майор, приветливо кивнул и сразу указал на дверь в кабинет генерала. «Заходи, тебя ждут. Один?» — поинтересовался Хан. «Трое. Иди, иди, он только что опять спрашивал».